ждала. Голос твой счастливым эхом раздается там и тут. Ты приехал, и тебя всегда здесь ждут. Разлучница, разлука, у дома не крутись. Мы больше друг без друга не можем обойтись. Мы больше друг без друга не можем обойтись. Разлучница, разлука, у дома не крутись. Судьбу связать. Расскажи мне об успехах, неудачах расскажи. Ты приехал, чтоб со мною быть всю жизнь. Разлучница, разлука, у дома не крутись. Мы больше друг без друга не можем обойтись. Мы больше друг без друга не можем обойтись. Разлучница, разлука, у дома не крутись. Разлучница, разлука, у дома не крутись. Мы больше друг без друга не можем обойтись. Мы больше друг без друга не можем обойтись. Разлучница, разлука, у дома не крутись. Hey! Разлучница, разлука, у дома не крутись. Мы больше друг без друга не можем обойтись. Мы больше друг без друга.